Глава 17. Следующие несколько дней проходили у меня в тумане моих мыслей и терзаний. Я несколько раз выписывала себе рецепт на препарат для медикаментозного прерывания и столько же раз отправляла его в мусорку. Я потерялась в своих мучительных сомнениях, не зная, как будет правильнее поступить. Возвращение Кравицкого я ждала и боялась одновременно. Представляла наш разговор, его реакцию, и меня охватывал озноб. Именно в эти моменты приходило желание ничего ему не говорить, скрыть все и решить проблему своими силами. Но потом возвращался голос разума и заставлял меня ждать и терпеть до приезда Кравицкого. И где-то в глубине души я понимала, что если бы это был не его ребенок, наверное, было бы легче принять решение. «Кристина, что ты тут делаешь?» Голос Никиты отвлек меня от вновь набежавших мыслей. На этот раз они настигли меня и засосали в свой водоворот около пустующей курилки, где я присела на подоконник, чтобы прийти в себя. «Захотелось немного побыть в тишине», — отозвалась я. «Понимаю». Никита тяжко вздохнул и достал пачку сигарет, протянул мне, предлагая. «Не курю», — напомнила я, покачав головой. «Ну да». Никита рассеянно кивнул, сунул сигарету в рот и щелкнул зажигалкой. Затянулся, задумчиво глядя куда-то в одну точку. «У тебя что-то случилось?» — спросила я. «Похоже, случилось». Он вздохнул. «Полная задница, в которую я забрался сам, и теперь не знаю, как из нее выбраться». «Рената?» — поняла я. Никита подавленно кивнул, сделал затяжку и на выдохе сказал. «Моя Ленка, оказывается, беременная. Узнал случайно от Шурина. Она мне не сказала, когда я уходил. Гордая. А я такой идиот!» Он провел рукой по лицу. «Такой идиот! У нас ведь и ссоры были из-за того, что Ленка долго не могла забеременеть. Она очень хотела ребенка, переживала. Я, наоборот, не спешил детей заводить. Думал, ну нет, так нет. А Ленка обижалась, считала, что я вообще их не хочу. И вот как вышло-то». «Так в чем проблема? Возвращайся к жене. Или Рената так глубоко в сердце запала?» Мне не удалось скрыть сарказма в голосе. «Да не в этом дело», — Никита покачал головой. «Я и сам уже хотел порвать с Ренатой. Глупо во все это ввязался. Из своих идиотских обид на Ленку. Рената неплохая девушка, но не мое. Я жену люблю». «Тогда в чем дело?» Никита горестно усмехнулся. «Рената вчера сообщила мне, что беременна, и тест даже показала». «М-да». Из меня тоже вырвался удрученный смешок. «Прямо эпидемия беременности какая-то», — бросила в сторону, имея в виду и себя тоже. «Я и не знаю, что делать». Никита, выдыхая дым, посмотрел на меня. Внезапно от запаха этого дыма меня замутило, к горлу резко подступила тошнота, и я опрометью кинулась к туалету, что как раз был неподалеку. Все содержимое моего желудка мгновенно оказалось в унитазе. «Кристина!» — позвал Никита из-за двери. «Ты что там, в порядке?» «Да, в порядке», — отозвалась я, медленно перемещаясь к раковине. Открыла кран и прополоскала рот. «Отравилась, что ли?» — спросил Никита, когда я вышла. Сигарету он, к счастью, уже затушил. «Похоже. Я с радостью воспользовалась этой версией. Не надо было брать тот пирожок с капустой». «Да, в последнее время буфет наш испортился», — согласился Никита. «Чебуреки тоже невкусные стали. Не советую брать». «По поводу твоей ситуации», — вернулась я к нашему разговору. «Даже не знаю, что тебе сказать. Попал ты, конечно». «Сам виноват, идиот», — поморщился Никита. «Но Ленка, если узнает про Ренату, меня уже назад точно не примет». «Кристина Станиславовна, Никита Андреевич!» — воскликнула медсестра, только мы вернулись в отделение. «К нам скорая новенькую привезла. Подозрение на разрыв матки. Уже на лифте поднимают». Только она это произнесла, двери лифта распахнулись, и два санитара выкатили каталку с женщиной. За ними следом вышел врач скорой, молоденький и очень взволнованный. «Там в приемной какой-то оврал. Так нас сразу сюда направили, а документы оставили для оформления. Я просто должен был передать информацию по ней». «Это правильно, спасибо». Я прикоснулась к женщине, холодная, липкая от пота кожа. Полуобморочное состояние, тяжело, часто дышит. Плохой знак. «Давление 80/60, температура понижена», — быстро продолжил парень. «Срок 32 недели, беременность 4-я. Судя по состоянию, похоже на внутреннее кровотечение, разрыв матки». «В анамнезе 3 кесарево сечения и последнее меньше года назад», — сообщил Никита, посматривая обменную карту. «И куча письменных отказов от прерывания. С ума сойти». Мы с ним понимающе переглянулись. Дело — дрянь. «Давайте сразу на УЗИ и быстро готовьте операционную», — сказала я медсестре. «И Машу найдите. Думаю, нам третьи руки точно не помешают». Я посмотрела на Никиту, и тот кивнул. УЗИ подтвердило наши худшие опасения. Матка уже была полная крови, а шов от предыдущего кесарева разошелся. «Вот и зачем тебе это надо было?» — полушепотом посетовала я, глянув на пациентку, которая была уже без сознания. «Кристина Станиславовна!» — в смотровую заглянула Маша. «Операционная готова!» «Хорошо», — кивнула я. «Иди переодевайся, мы сейчас тоже будем». Действовать нужно было быстро. В таких ситуациях время шло на минуты. «Давление низкое, шоковое состояние», — сказал Шахов, когда мы с Никитой появились в операционной. «Но я держу ее». «Кровь заказали, Кристина Станиславовна», — отчиталась Маша. «Тогда приступаем», — сказал Никита. Несколько минут мы работали в тишине, полностью сосредоточившись. «Мальчик», — я быстро передала извлеченного младенца неонатологу и вернулась к пациентке. «Он выживет?» — тихо спросила меня Маша. «Будем надеяться», — отозвалась я. «Но сейчас в приоритете мать, ты же знаешь». «Четвертая кесарева! Как можно было до такого додуматься? Совсем инстинкта самосохранения нет!» — ворчал Никита. «Дайте еще один отсос, здесь кровищи!» «Но ведь больше двух кесарева не рекомендуется делать», — робко заметила Маша. «Как видишь, не все хотят слушать врачей», — вздохнула я. «У нее отказов от прерывания целая папка. Держи вот здесь зажимом, да». «Так она еще и сроки все не выдержала, даже года не прошло после последнего кесарева», — добавил Никита. «А рубец видела у нее какой? Миллиметр толщиной от силы. Тут ребенок ногой пнет изнутри, и все». «Что, похоже, и произошло. Что-то кровь не останавливается. Ищем, где кровит». Я ощутила, как меня от перенапряжения слегка повело и на миг зажмурила глаза. Вроде отпустила. «Плацента плохо отделяется. Похоже, спайка в районе бывшего рубца», — сказал Никита. «Этого нам еще не хватало». Я подавила вздох. В памяти всплыла та самая операция с Кровицким, и по телу пробежал озноб. «Нет, только не повторение того ужаса. Мы должны спасти ее. «Тут живого места нет. Я предлагаю удалять. Как ты смотришь, Кристина?» Один из самых тяжелых моментов нашей работы в экстренной ситуации – принимать решение об удалении матки. Для большинства женщин такая новость становится настоящей трагедией. Но порой это единственный вариант, чтобы ей остаться в живых. «Давай, может, еще попробуем?» – заколебалась я. «Слушай, у нее уже есть четверо детей. А если мы сейчас вытащим ее неимоверными усилиями, а она через полгода опять забеременеет?» – с легким раздражением отозвался Никита. «И тогда уже точно станет самоубийцей и детей сиротами оставит». «Но это уже ее ответственность, Никит». «Не затягивайте, ребята, решайте что-нибудь», — попросил Шахов. «Я пока держу ее на чистом энтузиазме, но в любой момент везение может закончиться». «Черт, опять кровь!» — Никита быстро переместил зажим. «Давление падает», — напряженно сообщил Шахов. «Кристина!» — Никита уставился на меня из-под лобья. «Удаляем», — кивнула я. «Все, делаем гистерэктомию. Света, маточный манипулятор». Первым делом, выйдя из операционной и переодевшись, я осушила целый стакан воды. До последней минуты был страх, что пациентка не выживет. Снова. Но, к счастью, завершилось все относительно благополучно, насколько это возможно в такой ситуации. «Как себя чувствуешь?» — спросил Никита, останавливаясь рядом и тоже наливая себе воды из кулера. «Мне показалось, ты была бледной на операции. Все еще мутит?» «Да, немного», — ответила я и перевела тему. «Ты же дежуришь ночью?» «Ну да. Хочешь, чтобы я сообщил ей об удалении, когда придет в себя после наркоза?» «Наоборот, думаю, что стоит потянуть с этой новостью до утра. Заодно сразу к ней Максима позвать для поддержки. А то мало ли, какая реакция будет. И надо еще с мужем ее поговорить. Саша сказала, что он ждет внизу. Могу это сделать я». «Хорошо, тогда я пойду журнал заполню». «Давай». Я спустилась на первый этаж, где около приемного покоя нервно расхаживал лысоватый мужчина. «Вы муж Натальи Якубович?» — окликнула его я. «Да». Он тут же ринулся ко мне. «Как она?» «В реанимации. Состояние после операции тяжелое, но стабильное», — сказала я. «И, чтобы ее спасти, нам пришлось удалить ей матку, к сожалению». Мужчина побледнел. «И что теперь будет?» «Ничего, будет жить, как и жила». «Что ж, получается, детей больше не будет?» «Послушайте, вам с женой нужно было остановиться уже на втором ребенке», — терпеливо произнесла я. «Уверена, врачи вас предупреждали и не раз. Каждая следующая беременность — огромный риск в случае вашей жены. А уж то, что случилось в этот раз, вполне закономерно, как бы печально это ни звучало. Она рисковала и своей жизнью, и жизнью ребенка. Кстати, вы не хотите знать, как он?» «Да, как он?» – мужчина встрепенулся. «Мальчик тоже в тяжелом состоянии, но будем надеяться на лучшее». «Я могу увидеть Наташу?» – нервно сглотнул он. «Сейчас нет, она пока отходит от наркоза. Приходите завтра, к часам 11:00». «Хорошо, спасибо». Мужчина понуро опустил голову. А ведь мы так хотели пятерых детей. Как же... Почему?» «Извините, мне надо идти», — сказала я. «Приходите завтра». Он кивнул и поплелся к выходу. Я же отправилась обратно в отделение. «Все спокойно?» — спросила я дежурную медсестру Сашу. «С мужем Якубович я поговорила». «Хорошо, да, все спокойно. Правда, пока вы ходили вниз, Роман Валерьевич вернулся из командировки на день раньше». «Кравицкий?» В висках тут же застучала кровь. «Да, он у себя в кабинете». «Понятно», — отозвалась я. «Вы уже домой уходите?» «Я... да, пойду переодеваться», — рассеянно кивнула я. «Нет, сегодня я не в состоянии с ним разговаривать. Завтра. Поговорю с ним завтра».